Вопросом, куда же поехать на лето с 12-летним Костей, Маша озадачила с начала зимы, как только мама пошла на поправку. Сценарии для детской передачи, которую она писала, давали ей неплохой заработок, но его хватало только на жизнь. Откладывать не получалось, как Маша ни пыталась, обязательно в самый неподходящий момент возникали экстренные ситуации, которые требовали денег и съедали все скромные Машины сбережения. Она пыталась найти подработку, но тогда оставалось меньше времени на придумывание сценариев. Чем ближе к концу подходила зима, тем в большее отчаяние впадала Маша. Перспектива сидеть с Костей все лето в душном городе приводила ее в ужас, тем более что сама она ни одного лета так не проводила. Ее работа позволяла уезжать куда угодно, был бы с собой компьютер, и Маша давным-давно купила гудящий тяжелый ноутбук, который перевозила каждый год в Засорино в конце мая. Она позвонила в несколько туристических агентств, облазила форумы и выяснила, что на те деньги, которые ей все-таки удалось отложить к весне, можно поехать только в Крым или на юг России, снимать там частное жилье с туалетом на улице, готовить самим, но зато жить у моря. Правда, максимум месяц. На море Маше не хотелось. Нет, в Грецию, Испанию или в Болгарию она поехала бы с удовольствием. С тем большим, что никогда не была в этих странах. Но, отдохнув один раз в небольшом городке под Сочи и другой в Крыму, она на всю жизнь запомнила грязные замусоренные пляжи, песок, в котором легко можно было напороться на битое стекло, хамоватых официантов в кафе и фрукты по московским ценам. «Скажите, а почему у вас персики стоят дороже, чем в Москве?» Как-то раз удивленно спросила она толстую бабу около их пансионата, небрежно взвешивающую свой товар. — Ой, вот и ехай в свою Москву, раз тебе там дешевле! — лениво протянула баба, даже не взглянув на Машу. — Тот-то я посмотрю, как там твой заморож будет жить! Неожиданное хамство и слово «заморож» применительно к худенькому высокому Косте, жадными глазами смотрящему на фрукты в коробках, привело Машу в бешенство. Она никогда не умела скандалить с продавщицами в магазинах, но сейчас ей захотелось вцепиться торговке в обесцвеченные перекисью волосы и макнуть ее наглой мордой в ящик с подпорченными персиками, стоящий у той под ногами. Но тут над ухом раздался голос Игоря. «Персики покупаешь? А я там хорошие груши нашел, и недорого». «Не покупаю», — сквозь зубы ответила Маша. «Пойдем отсюда». В общем, вспоминать те поездки было неприятно, и на юг Маше не хотелось. Не говоря уже о том, что оставлять ноутбук в комнатке, ключи от которой будут у хозяев, попросту опасно. Рисковать ноутбуком Маша не могла. Обдумав все варианты, она позвонила Игорю. Они поддерживали хорошие отношения, хотя с Костей, по ее мнению, Игорь мог бы видеться и почаще. Но в целом бывший муж из него получился почти идеальный. Куда лучше, чем просто муж, иногда думала с Машей. Их отношения за 6 лет брака исчерпали себя и закончились, как заканчивается борщ в кастрюле. С одной стороны, жаль, что не осталось. С другой было вкусно, да и можно еще сварить. Правда, последние 2 года, когда они оба уже не любили друг друга и мучились из-за этого, были тяжелыми для Маши. Но у нее был Костя. Любимый Костя, кореглазый Костя, похожий на веселого олененка, весело выкидывающего тонкие прямые ножки в разные стороны. А у Игоря та девушка, появление которой помогло им расставить все по своим местам. Девушка потом исчезла, ее место заняла другая, но Игорь так и не женился, проводя жизнь в свое удовольствие. — Игорь, помоги нам, пожалуйста, — попросила Маша, позвонив ему. — Не могу я Костю летом в городе оставить. Ну, не могу. Подкинь денег, а? Или хочешь, давай вместе куда-нибудь поедем? Ты же знаешь, тебе со мной нормально будет. Или у тебя сейчас подруга? — спросила она, почувствовав по молчанию на том конце провода, что ее предложение Игорю не понравилось. — Да нет, не подруга, — пробормотал бывший муж. — Не в бабе дело. Понимаешь, нет у меня сейчас денег, правда. Может, в банке? — начала Маша, зная, что под Игореву стабильную зарплату можно было бы взять кредит. — Ты понимаешь, какая проблема? Я с работы уволился, — неохотно сказал Игорь. — Пытаемся с Володькой Красновым кое-что раскрутить свое. Не хочу ничего пока говорить, но, сама понимаешь, сижу с голой... Все, что было, в дело вложил. Ты меня знаешь, я для Кости и кредит бы взял, и с вами бы поехал. Нету, Маш, ну, честное слово. Маша поверила ему и без всяких честных слов. Игорь и раньше иногда говорил, что ему надоело работать на других, его мечтой был свой бизнес, хотя бы маленький, но узнать, что бывший муж собрался раскручивать бизнес именно сейчас, стало для Маши неприятной неожиданностью. Последний путь к тому, чтобы вывести сына из Москвы хотя бы на месяц, оказался тупиковым. Маша совсем приуныла. Наступил май. Деревья окутались зеленым дымом, в котором, если подойти поближе, можно было различить маленькие листики. Она срывала листик, вертела в руках, растирала между пальцами и жадно принюхивалась, с тоской вспоминая деревню и проданный дом. Помыкавшись неделю в раздумьях, Маша решила, что делать нечего. Придется ехать в нелюбимый Крым. — Ничего. Ноутбук буду прятать куда-нибудь, — успокаивала себя Маша, хотя услужливое воображение подсовывало картинку. Она роет ямку под деревом, закапывает туда ноутбук и, оглядываясь по сторонам, крадется к дому, в котором спят хозяева. Зато море, фрукты, песок. В общем, Косте будет хорошо. — Мам, я на море не хочу. — решительно заявил сын, узнав о ее планах. — С ума сошел! — изумилась Маша. — Знаешь, как там здорово! — Знаю. Я там уже был два раза, — напомнил Костя. — Мне не понравилось. Да че там хорошего? Просто большая лужа, только соленая. — Тогда ты был маленький, глупый, а сейчас ты плавать будешь, на экскурсии съездим, пещеры посмотрим. Хочешь в пещеру? — Я в деревню хочу, — тихо сказал Костя, отвернувшись в сторону и копаясь в шкафу с посудой. Маша вздохнула и села на табуретку. — Хорошо, — устало согласилась она. — Я попробую еще раз поискать. Может быть, нам сдадут какой-нибудь домик на лето. Не на все 3 месяца, конечно, на все денег не хватит. Ну, хотя бы на 2. И не разоряй ты шкаф. Твоя немытая чашка в раковине стоит. На следующее утро Маша накупила газет и села звонить по объявлениям. Она успела сделать 3 звонка и выяснить, что ни один из вариантов ей не подходит, когда телефон в ее руке дернулся и заверещал так, что она вздрогнула. Костя, поганец, опять звонок поменял. Мелькнуло у нее в голове, пока она нажимала кнопку соединения, и вместо того, чтобы сказать «Алло», она грозно выдохнула в телефон. «Придешь домой — убью!» В телефоне повисло молчание, а затем мягкий женский голос осторожно спросил. «Маша, ты?» «Это Вероника. Извини, я, наверное, не вовремя». Вечером Костя валялся на диване, а радостная Маша разбирала вещи в шкафу, откладывая в сторону то, что нужно взять с собой, и пересказывая сыну утренний телефонный разговор. «В общем, тетя Вероника с мужем приглашают нас к себе на все лето. Ты представляешь? Бесплатно! Костя, ты знаешь, как там у них здорово?» — Мам, да помню я. Мы ж вместе ездили. Ты забыла все, что ли? — Точно, забыла, — рассмеялась Маша, покачав головой. — Они ж в прошлом году на выходные нас приглашали. Надо же, совсем из головы вылетело. Ну что, ты рад? — Рад, конечно. Жалко только, что у них Димка маленький, а то б совсем было здорово. Во-первых, не такой уж он и маленький, ему уже 8 лет. Во-вторых, зато Ирка большая. — Ирка? Девчонка, — возразил сын. — Девчонка — это не то. В деревне принципиально мужская компания. — Да где ты таких выражений набрался? — изумилась Маша. — От отца, что ли? — Будет тебе мужская компания. Все будет. И друзей ты новых найдешь, и с Димкой найдете, чем заняться. Все будет. Она замерла около полки со свитером в руках, глядя поверх Костиной головы. Господи, как неожиданно и как хорошо! Они поедут на дачу к Веронике, и можно будет провести там целое лето. Подумать только! Целое лето. Долгое, теплое. Счастливое лето!